Александр фон Шонбург. Все, что вы хотели знать о королях, но не решались спросить. Перевод с немецкого Елены Зись. Москва. Текст. 2010 год.